Глава седьмая. Вернувшись в зимовье, охотники обнаружили, что обыгавшееся мясо опять расклевал ворон. Сложив у двери ношу, они растерянно выглядывали, оставленные клювом отметины. «Опять целый кусок стащил», — Витя отворил дверь. «Куда ему столько? Назло нам, что ли?» Николай Николаевич выругался и поспешил в дом к печке. «Хороши охотнички», — думала, — «какую-то птицу прибить не могут». Глупость, никогда такого не было. Своих мыслей он, конечно, озвучивать не стал и вообще этим вечером говорил мало. Его племянник был также молчалив, выглядел потерянным, без меры утомленным, будто в этот день бегал за соболями сам вместо собаки. После ужина Витя лежал на койке, выстукивал пальцами по матрасу и косился на Николая Николаевича. Тот и в городе пил редко, а уж на охоту спиртное вовсе запрещал брать. И зря, сейчас бутылочка другая не помешала бы, а так только скучать остается, — думал Витя, почесывая шею. Вздохнув, он обратился к Артемычу. — Слышь, ты вот никогда не задумывался, что каждый год у нас две зимы, а каждый день — две ночи? — Чего? — поморщился Артемыч. — Смотри, — улыбнулся Витя, — год начинается 1 января. Ну, зима у нас с декабря по февраль, так? Значит, год начинается с двух месяцев зимы, потом весна, лето, осень, снова зима. Зима, только теперь один месяц. Тоже и в сутках. Начинается день в 12 часов ночи. Так? То есть сперва идет ночь, потом где-то в 4 или 5 часов наступает утро, далее день, вечер, и часов с 10 или 11 опять ночь. — Ты что, головой ударился? — хохотнул Артемыч. — Но ты согласен, что так? — Не знаю, по мне так и ночь одна, и зима одна. Ну и бог с тобой. Думаешь, пугало поможет? Артемыч обратился к Николаю Николаевичу. Тот не ответил. Артемыч взглянул в окно на едва заметный в темноте трупик птицы. Этим днем Николай Николаевич, возвращаясь в зимовье, заметил на высокой ветке черного ворона. Тот, склонив голову, смотрел вниз на чужаков. Николай Николаевич поднял ружье. Дима, шедший следом, подумал нарочно хрустнуть веткой, чтобы упредить птицу, но не успела сделать этого. Весь был в терзаниях, потрясенный своим промахом и последовавшей разделкой еще живого соболя. Грохнул выстрел. Еще не прокатилось шумное эхо, как мертвая птица сюркнула в сугроб. Тамга, подбежав к ней, залаяла. Дядя, вытянутой рукой, поднял окровавленного ворона за крыло. — Наш? — спросил он. Тут же ответил. — Нет, тот крупней был. Это же совсем вороненок. Его трупик вывесили на веревку в устрашении. Дима поглядывал то на печку, то на светильник, то вовсе терял взгляд в рассеянной близорукости. Думал о вороне, вспоминал свою слабость на охоте, окровавленное тельце соболя, затем весь отошел к мыслям о родителях, о школе. Нестерпимо захотелось на завтра проснуться в своей постели, собрать портфель, встретиться с одноклассниками, спрятаться за учебником от причитания учителя, улыбнуться глупым анекдотом Сашки, увидеть Кристину. Она сидела возле окна за второй партой вместе с Олей Змановской. У обеих девочек были светлые и короткие челки, длинные подвязанные лентой косы и одинаковые бирюзовые браслеты, оставшиеся из прошлогоднего лагеря. Дима там тоже был, тогда впервые танцевал с Кристиной. Впрочем, не то чтобы танцевал, больше топтался на месте и все боялся, что от него пахнет потом после утреннего футбола. Стеснялся рваных кед, впервые подумал, до чего глупо смотрится в балахоне с металлика. С тех пор никогда ее не надевал. А Кристина была в бежевом сарафане. У нее такие бледные пальцы, тонкие и потертый черный лак на ногтях. Сама она высокая, худенькая, а пахла от нее апельсинами. Дима закрыл глаза. Видел, как улыбается Кристина, как по ее щеке скользят холодные блики цвета музыки. Засмотрелся на ее босоножки, то выглядывавшие, то прятавшиеся под юбкой сарафана, потом поднял взгляд и отшатнулся. На Кристине была шапка из крепко сшитых тушек соболя. Девушка, довольная подарком, смеялась, что-то беззвучно говорила. Дима растерялся, не знал, как поступить. Потом заметил, что из-под шапки густыми струйками стекает кровь. В ней перепачился лоб Кристины. светлые волосы челки, кровь струилась вдоль носа, собиралась в уголках губ, выкрашивала в черные зубы девушки. Она по-прежнему улыбалась, не замечая, что происходит. Дима вытянул руку, чтобы сбить с Кристины кровоточащую шапку, и, дернувшись, проснулся. Всего лишь сон, и не заметил, как задремал. «Слабак!» — прошептал себе Дима. «Слабак!» Надеясь хоть как-то встряхнуться, он встал с раскладушки, подошел к вывешенным на веревке соболиным шкуркам, стал гладить мех. Вот она, добыча настоящего мужчины. Ничего, кроме отвращения, не испытал. В отчаянии, глухой ненависти к себе, почувствовал, что опять расплачется, поэтому поторопился назад на раскладушку, отвернулся к стене, притворился спящим. Никто и не думал его трогать. На Артемыча и Витю этим вечером сошла болтливость. Для юноши это было спасением. Гоня прочь неясные мысли, он прислушивался к их разговору и так отдыхал. Даже Николай Николаевич с краткой ухмылкой отвлекался от своих мурости. — Говорю тебе, — тянул Витя, поковыривая щепкой в зубах, — лисы еще мне. Вот если у них блохи, так они ведь не обезьяны, чтобы выщипывать друг друга. — Ну и... — Артемыч медленно расчесывал шрам на макушке. Вот он был свежим из удел. — Ну и вот. Лиса берет зубами пучок мха, как кляп держит его во рту и спускается к реке. Идет, значит, задом. Медленно входит в воду, шаг за шагом. — Ну, — торопил Артемыч, — блохи воды боятся. Начинают по лисе бежать вперед, то есть в голове. Всем табором спасавится. — Брехня! — фыркнул Артемыч. А лиса все так же неспешно лезет в реку, пока уж самая морда над ней торчать не будет. Вот, значит, на морде собираются. А лиса терпит, погружается вся с носом, только клок из зубов торчит. Ну и блохи на него лезут. Как все переберутся, лиса пасть разжимает, и все блохи на своем мшаном корабле уплывают. Но лиса, значит, чистый выходит, отряхнется от воды и довольная, больше не чешется. Артемыч, зажмурившись, скособочившись, сдавился и коты. — Чего ты? — недовольно спросил Витя. — Ну ты, брехун! — не сдержавшись, Артемыч засмеялся в голос. — Да говорю тебе! — Ну да, ну да. Да по телевизору показывали. А ты больше смотри всякую дичь. Блохи у него на корабле плавают. Дима сдавил кулаки. Он еще больше прежнего был недоволен собой. — Разве ты не об этом мечтал? — Вот она, взрослая жизнь. Вечером после охоты в тесной избушке слушать байки охотников, смеяться, поглаживать добытый мех, весь пропахший тайгой, морозом, да все обзавидовались бы, а ты? Юноша вжимал голову в подушку, словно мог выдавить из себя напрасные мысли и чувства, как из губки выдавливают воду. Тщетно. Мысли-то были все окольные, толком не сформулированы, а то было еще хуже — сформулировать и забыть. А тут маешься, маешься, будто весь наизнанку одетый, не своим именем названный, в чужую жизнь заброшенный. Когда Дима вновь прислушался к охотникам, уже говорил Артемыч. — У медведя мозгов-то как у курицы. Он сильнее, быстрее. А ты даже если дурак, мозгов у тебя все равно больше. — Ну, не знаю, — протянул Витя. — Ты слушай, когда говорят, и узнаешь. Тебя что слушать? Не хочешь? Там гу слушай, по ушам рассказчик. Она отпроскажет. Охотники рассмеялись. Лайка оживилась, когда ее назвали по имени. Подняла от лап голову, но, убедившись, что интереса к ней ни у кого нет, просопела что-то свое собачье и возвратилась к сытой теплой дреме. Ну так вот, от медведя можно по его глупости избавиться. Даже стрелять не надо. Так и есть, точно говорю. Ищешь его тропу поближе к обрыву. Ставишь петлю. Какую, зевнул Витя. Да какую? Простую, чтобы за лапу привязалась, только веревку покрепче. Но вяжешь ее к бревну. — Какому? — Да чтоб тебе, — взвился Артемыч. — К деревянному. — Какому? Бревна, что ли, не видел? — Вот. Охотник тоже успокоился и опять заговорил спокойно. Медведь в петлю забирается, идет дальше. А ему не идется. Бревно-то держит. Ну, он злится, значит, когтями туда-сюда брецает, топчется, дуб дубом. Потом видит, бревно во всем виновато. Ну, давай его колошматить. Бесится. Хватает бревно, а давай его к обрыву. Рвет, царапает напоследок, значит, со скалы бросает. Кого? Бревно, кого, смекаешь, петля-то никуда не делась. Веревка медведь подсекает, и он летит следом, бьется на камнях. После этих слов растянулась тишина. Все молчали. Опять послышался шепот ветра за окном. Тамга приоткрыла глаза посмотреть на тишину. Витя провел рукой по лбу, сглотнул, а потом рухнул рваным ослиным смехом. Хохотал всем телом, так что слезы потекли, а с табурета миска свалилась. Дима не знал, что Витя может так смеяться. Тамга, удовлетворенно причмокнув, вернулась ко сну. — Ну? — Ну, чего ржешь-то, — оживился Артемыч. — Умник тут. — Так вот, бобрыв и падает, — высоким голосом сквозь смех продавил Витя. — Может, не всегда так. Но пару раз было. — Ну да. Зуб даю было. Хоть два зуба. Да и куда мне твою гниль? Своих хватает. Тут даже Николай Николаевич, перебиравший патроны, весело хмыкнул. — Будешь так смеяться, и тех не досчитаешься. Долго ли, что ли, по щербинам твоим влепить? — Ну, попробуй, — грызнулся Витя. Но смех, однако, ж поубавил. Теперь только похихикивал да утирал глаза рукавом. — Понятно, что не все такие глупые, — серьезно продолжал Артемыч, вставший из печки зачерпнуть себе остатки чая. — Мало ли умного зверья. Хоть волка бери. — Это да, — кивнул Витя. — Он охотника за раз дурит. Если видит, что собака вперед убежала, то показывает ей себя и задом по земле волочится, поскуливает весь, уши, хвост поджимает. Собака видит, что волк раненый, думает, что легко добьет его. Охотник, если видит, то не переживает. Собака сильная, здоровая. С утра кормлено, ухожено, а тут волк хромает. Ну и уськает пса, давай, гони. Волк дает деру, а за кусты зайдет, хромота вдруг пропадает. Холку удыбит, зубы скалит. Был под ранком, а тут весь из себя матерый, а из кустов еще два волка покрупнее. Была собака и нет собаки. Вот и вся охота. Это докивает Витя. Умные паскуды, у них одно на уме. Человека обмануть. Витя с Артемычем и дальше развлекали друг друга байками. Спорили, смеялись. А Дима, закрыв глаза, опять отвлекся к мыслям. И мысли эти были странные, прежде ему незнакомые. Умные они, волки, лисы. Ворон, значит, тоже умный? Что он чувствует? Каким видит мир? Неужели он тоже думает, да что-то понимает? Может ли человек быть жестоким, если он точно знает, что поступает именно жестоко? Я не знаю. Мама говорила, что по-настоящему страдают лишь те, кто осознает свою боль. Но что это значит? Как определить, что чувствует и осознает живое существо? Муха или крыса не могут понять свою боль, значит, убивать их — это не жестоко? Или нет? А соболь? Ворон? Юноша растерянно вздохнул. Нельзя отнимать жизнь у разумных существ, ведь это такая удача — родиться, чувствовать, мыслить. Нельзя из прихоти лишать этой удачи. Убитый уже никогда не будет снова живым. Диме казалось, что именно так говорила его мама. Может быть, это были его собственные мысли? Этого он не мог сказать наверняка. Да и много ли мама понимает со всеми своими мышами и В-клетками? Разве можно любить животных, при этом колоть им всякие человеческие вакцины в глаза, убивать, жарить, есть? Почему бы и нет? Ешь одних, любишь других. Хотелось поговорить с кем-нибудь. Срочно. Сейчас же. Но поговорить было не с кем. Вряд ли кто-то из охотников захотел бы все это обсудить. У них бы нашлись ответы, но явно не те. Дима опять вздохнул. Ему было одиноко. Но терзания улеглись. Он чувствовал, что теперь сможет уснуть. А завтра посмотрим, что к чему. Вскоре Николай Николаевич угомонил охотников. Покосив светильник, сказал, что завтра ведь опять будет караулить ворона. — А смысл? — спросил Артемыч. Дядя не ответил. — Думаешь, прилетит? — спросил Вить. — Прилетит, — отозвался Николай Николаевич. — Только в этот раз ты сиди без звуку. По дому не ходи. Печь не топи, это главное, — помолчав, добавил. — В общем, затаись как следует, и он прилетит. Артемыч хмыкнул, но промолчал. — Будь умнее, — продолжал дядя. — Не маячь в окне. Он, кажись, за домом наблюдает. Если видишь, что внутри кто-то есть, не летит. Неожиданно для самого себя Дима тихо спросил, а может оставить его? — Кого? — не понял дядя. — Ворона. оставить в покое, пусть себе летает. — Это почему? — Ну, может, он не... Ведь можно сказать, что он тут хозяин. Пусть клюет, зачем убивать? — Ну да, — Николай Николаевич усмехнулся. — Он ведь... Мы тут с ним оба хозяева, на равных. Кто умнее, тот и лучше. — Зачем? — Спи давай, когда придумаешь, чего поумнее, скажешь.